Глава 27. Всю дорогу от владений Кроу я с опаской поглядывала в окошко, боясь преследования, но страх был напрасен. Экипаж мчался на всех парах, а я прижимала к себе сына и с благодарностью смотрела на генерала Вернона. «Не волнуйся, Леора, все позади», — добродушно улыбался отец Элиаса. «Благодарю», — осенила я дракона святым знаком и приложила руку к груди. «Как вам удалось?» Когда Алета подняла тревогу, решение пришло само собой. «Не будем об этом», — взглянул он на перепуганного ребенка. «Давай знакомиться», — обратился он к малышу. «Я Вернон Вокс», — и протянул ему руку. Грейсон замешкался, но пожал ее в ответ. «Ты ведь знаешь Элиаса?» — Грей закивал. «Я его отец. Мы едем к нам в поместье. Ты не против погостить у нас какое-то время?» «Я домой хочу», — насупился сынок, и его губки задрожали, еще немного и расплачется. У меня сердце защемило. Сколько всего он сегодня пережил. За это я могла винить лишь Харона. Сволочь! Выкрал ребенка, заманил меня в поместье и едва не... Фух! Как же повезло, что тетка Шайла примчалась так вовремя! «Мы пока не можем поехать домой, сынок. Поместье Вокс тебе очень понравится, вот увидишь!» Погладила я его по голове. Грейсон ничего не ответил и уткнулся в мое плечо. «Спасибо за помощь. Даже не знаю, как могу выразить благодарность», смотрела я в ясные глаза Вернона, а он снисходительно улыбался. «Не стоит благодарности, Леора!» Отмахнулся, будто ничего особенного не сделал. «От Элиаса нет вестей?» «Нет», — тяжело вздохнул дракон. И я сама расстроилась. При сыне не стала говорить о Хароне, но Вернон и без того изначально догадался, кто отправил Элиаса на переговоры во вражеское государство. Эта страшная ночь показала мне во всей красе истинное лицо бывшего мужа. Оно уродливо, как и его душа. Плевать ему на чувства других. Я даже поймала себя на мысли, что мне жаль Холли как женщину. Но она добилась, чего хотела. Заполучила в мужья дракона. Вот пусть теперь сама с ним мучится. Участвовать в порочном треугольнике не собираюсь. До того противно, что есть желание скорее помыться. Под монотонное покачивание кареты Грейсон крепко уснул, и мне пришлось отдать его Вернону, чтобы выйти из экипажа, когда мы подъехали к поместью. Укрыв ребенка пологом плаща, генерал под покровом ночи понес малыша в дом. Я засеменила вслед за ним и уже в холле столкнулась с Алеттой. «Как же ты меня напугала!» — обняла меня бабуля и шепнула на ухо, чтобы громким голосом не разбудить Грея. «Дуреха! Поперлась туда одна!» «Мы поставили кроватку в гостевые покои. Я подумала, что ты захочешь спать рядом с сыном», — мягко положила мне руку на плечо Сильвия. «Какая все же проницательная мать у Элиса! Сразу поняла, что с сына я теперь глаз не спущу». «Спасибо вам. Это замечательно», — улыбнулась я женщине и взглянула на лестницу, по которой поднимался Вернон с ребенком на руках. «Идем, милая. Тебе надо поесть и набраться сил», — повела хозяйка нас с Алетой в зал. «Ты только не волнуйся. Здесь Грейсон в безопасности», — успокаивала меня драконица. «Чего этот гад добивается?» Стоило лишь сесть за стол, как бабуля взорвалась негодованием. «Он хочет забрать сына, снова на мне жениться и назвать Грея Ксандером в честь деда», — выдала я вкратце, замечая, как глаза женщин расширяются в изумлении. «Вот скотина!» — понесло бабулю. Глаза загорелись гневом. «Сейчас она выдаст такую нелестную тираду, что у леди Сильвии уши в трубочку свернутся». «Расскажи по порядку, как все было?» — наклонилась вперед драконица, успокоив Алету всего лишь легким похлопыванием по руке. Самое удивительное, что это сработало. Старушка выпила вина, перевела дух и стала молча вслушиваться в мой рассказ. Ничего не утаивая, я поведала женщинам о своем страшном приключении в стенах поместья Кроу. А когда дело дошло до подтверждения опасений Вернона насчет его сына, генерал вошел в зал и присел рядом с супругой. «Грейсон сладко спит. Покои под охраной», – отчитался передо мной мужчина и кивком головы позволил продолжить разговор. «Спасибо». Не переставала благодарить его за помощь. Харон признался, что не просто так выбрал кандидатуру Элиаса для сопровождения. Он надеется, что Роунд сочтет оскорблением прибытие военного отряда вместе с парламентером, и Элиас пострадает. Сказал, что избавится от соперника любой ценой. Произнесла последние слова еле слышно, чувствуя прилив нарастающего волнения. Казалось, я так до конца еще и не поверила, что чудом выбралась из змеиного логова и нахожусь в безопасности. Тревога не отпускала. «Поешь, милая», — шепнула мне Сильвия, но кусок в горло не лез. Только для того, чтобы ее не обидеть, я отрезала кусочек мяса и принялась медленно его разжевывать. Я не сомневался. Наверное, впервые я видела Вернона в таком гневе, что даже цвет его глаз потемнел, а зрачки сузились. Одно то, что он подло выкрал ребенка, о многом говорит. «Леора, ты должна понимать, что на мирные переговоры с Хароном мы не пойдем. Я это просто так не оставлю». Он поднялся с места и двинулся к выходу. Сильвия подскочила и окликнула мужа. «Куда ты собрался? Ночью?» «За сыном», — прорычал он воинственно. «Поместье под магическим куполом. Не выпускайте ребенка на улицу. Леора, тебе тоже стоит воздержаться от прогулок». Я тут же закивала, полностью подчиняясь. «Сильвия, проследи, чтобы гости чувствовали себя как дома». И ушел. Мы все разом переглянулись, а Алета пожала плечами. «Он в Роунд, что ли, сейчас поплывет?» — спросила она. Но я даже не представляла, что задумал Вернон. «Дамы!» — села обратно на место драконицы и подняла над головой фужер. «Без паники. Вернон знает, что делает. Если сказал, что отправился за сыном, то, поверьте мне, скоро вернется вместе с Элиасом. Давайте лучше выпьем и обсудим досуг на завтрашний день. Алета, ты любишь вышивать?» Признаться, я была поражена спокойствием Сильвии, а ведь это говорило о том, что мужу она доверяет безоговорочно. У нее есть мужчина, который сам решит все проблемы. «Да ну что ты!» – скривилась бабуля. «В жизни этой дичью не занималась. Моя страсть – виноделие. Вот знаешь, какие бочки мой Гюнтер делал!» «О, ну все, это надолго!» Я выдохнула и склонилась над тарелкой. Наконец ощутила приступ голода и с удовольствием накинулась на мясо. Под пустые женские разговоры все равно думала о своем, лишь изредка вставляя несколько фраз. Думала о том, что ощущаю себя внутри надежного убежища, покой которого не сможет нарушить ни один ураган.